Дорогие друзья, радиослушатели, мы рады снова встретиться с вами для продолжения наших занятий по изучению библейской доктрины. Сегодня мы рассмотрим закон Божий в том виде, в каком он дан в Ветхом Завете, а также как он применяется в эру Нового Завета. Многие люди рассматривают закон Божий как бремя. Однако Слово Божье говорит: «И заповеди его не тяжки». Первое послание от Иоанна 5:3. Библия также говорит, что закон добр, но что его следует применять законно. Вот что пишет об этом апостол Павел в своем первом послании к Тимофею. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Первое послание Тимофею 1:8-11. В 7 главе, в стихе 12 послания к римлянам, Павел говорит: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Далее, в стихе 14 он продолжает: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Автор послания к евреям пишет, что Ветхий Завет имел одну проблему. Но, говорит он, проблема заключалась не в самом Завете, но скорее в людях, которым этот Завет был дан. Вот что мы читаем в стихах с 7 по 8, 8 главы послания к евреям. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Таким образом, в Новом Завете мы находим многочисленные свидетельства о том, что Ветхий Завет добр и праведен. Что же представляет из себя закон Божий? Многие люди, которые никогда не занимались изучением Библии, не знают, что Бог дал законы, регулирующие дела человечества. В этих законах содержатся правила поведения между Богом и человеком, а также между отдельными людьми. В главе 10 книги «Исход» записаны 10 заповедей, которые являются основой закона морали. Из этого морального закона вытекают все отдельные законы. В Ветхом Завете дано свыше 600 отдельных законов, но все они основаны на главных 10 заповедях. Эти 10 заповедей сводятся к следующему: «Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не желай ничего из того, что принадлежит твоему ближнему». Проблема с этим законом заключается в том, что никто не в состоянии соблюдать его постоянно и безупречно. Таким образом, проблема заключается в нас, а не в законе. Возникает вопрос: даже если закон добр, если мы не в состоянии его соблюдать, для чего Бог дал его нам? В чем состояла цель закона, данного Богом? Божий закон преследует две цели. Библия заявляет, что закон был дан для того, чтобы доказать человеку, что он грешник и нуждается в Спасителе. В главе 3 послания к римлянам, в стихах с 19 по 20, Слово Божье говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Эти два стиха просто заявляют, что когда придет время, и Бог потребует ответа от каждого отдельного человека, никто не сможет с полным основанием сказать, что он вел безгрешную, безукоризненную жизнь. Никто также не сможет сказать, что он не знал, в чем состоит добро, а в чем зло. Никто не посмеет открыть рта в свое оправдание, потому что Слово Божье совершенно ясно и четко говорит, что есть добро и что есть зло. Более того, Бог говорит, что законом не может оправдаться ни один человек, потому что через закон человек познает, что такое зло. Таким образом, первое назначение закона состоит в том, чтобы показать человеку, что он грешник, нарушивший закон и в силу этого виновный перед всемогущим Богом. Но этим не исчерпывается все назначение закона. Если бы цель закона состояла только в этом, мы были бы оставлены без надежды. Нам некуда было бы обратиться за помощью. Закон преследует еще одну цель. Эта вторая цель закона заключается в том, чтобы привести грешного человека к Иисусу Христу. Павел в своем послании Галатам в главе 3 стихах с 23 по 26 говорит: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. В этом отрывке говорится, что цель закона состоит в том, чтобы вести людей ко Христу. Павел представляет здесь закон в образе воспитателя, который руководит своим воспитанником, пока тот не достигнет зрелого возраста. Но закон, как детоводитель, был предназначен для того, чтобы привести нас ко Христу, чтобы мы смогли оправдаться верою. Мы видим здесь два назначения закона, действующих в союзе друг с другом. Во-первых, он показывает нам, что мы не можем оправдаться путем соблюдения закона. Следовательно, нам нужен другой путь для оправдания. И такой путь лежит через оправдание верой, как показано в Ветхом Завете, в постановлениях о жертвоприношениях. Когда были даны 10 заповедей, одновременно были даны законы о жертвоприношениях. Законы о жертвоприношениях открывают для человека возможность спасения по благодати и являются прообразом благодати, которая должна была прийти через Иисуса Христа. Вторая цель закона состояла в том, чтобы дать нам надежду, привести нас к Иисусу Христу с тем, чтобы мы смогли оправдаться верой. Мы начали нашу беседу, процитировав отрывок из первого послания к Тимофею, в котором говорится, что закон добр, если его применять законно. Возникает вопрос: что имеет в виду Бог, когда говорит, что закон добр, если мы применяем его законно? В настоящее время закон все еще может быть использован, чтобы показать человеку, что он виновен перед Богом и нуждается в Спасителе. Законно используя закон, это ясно учить, в чем состоят Божьи требования, чтобы человек мог понять, что существует определенный стандарт, по которому он будет судиться во время грядущего великого суда. Мы должны подчеркивать, что нарушение закона означает обвинение и осуждение. И в то же самое время мы должны указывать на Христа, как на того, кто в совершенстве исполнил весь закон за нас. Он отдал свою жизнь на Голгофском кресте как искупительную жертву за тех, кто нарушил закон и согрешил против Бога. Таким образом, и сегодня закон продолжает служить своему двойному назначению, о котором говорит Священное Писание. Аминь.